Глава первая. Лекси. Лекси опустила стекло, и в салон такси ворвался теплый воздух с ароматом сосновых игл и испарений, поднимавшихся от нагретой солнцем не особенно плодородной земли. За окном мелькали ряды белых домиков, облепивших возвышающийся над ними синий купол церкви. «Надо же, каким голубым и безоблачным, оказывается, может быть небо!» — подумала она. Словно какой-нибудь волшебник махнул палочкой, и вот перед ним уже не отполированные дождями тротуары Лондона, а ослепительно яркое солнце греческого острова. Просто не верилось, что она здесь. Сидевшая впереди Белла сняла темные очки и, поправив макияж, завязала беседу с водителем. «Мы приехали на девичник, вот невеста!» Подруга повернулась и указала на Лекси. «Поздравляю!» — ответил таксист, посмотрев на виновницу торжества в зеркало заднего вида и сверкнув темными глазами. «Спасибо!» — улыбнулась та. «Надо же! Она выходит замуж!» Лекси покачала головой, до сих пор не в силах прийти в себя. «А я подружка невесты», — гордо продолжала Белла. «Вы же в курсе, да? Самый важный человек, который занимается организацией вечеринки в честь прощания с незамужней жизнью». «Ты сама себя назначила», — подала голос Лекси. «Я хотела обойтись без подруг невесты». «Ну, разумеется, ты и тусить перед свадьбой не собиралась». Что правда, то правда. Слово «девичник» ассоциировалось у Лекси с красотками лет 20 с небольшим, танцующими в донельзе коротких юбках и неудобной обуви на каблуках, нацепив на голову дешевую фату и потягивающими коктейли через трубочки в виде фаллосов. Сказать по правде, будь ей 20, подобная вечеринка вполне пришлась бы ей по вкусу. Лекси пила бы залпом текилу, танцевала на подиуме в чем-то отдаленно напоминающем платье, а потом, натерев себе ноги, скинула бы туфли на шпильках и осталась босиком. Но ей уже 31, и как-то не хочется проснуться утром и испытывать неловкость и стыд, причем не из-за похмелья. Ведь Лекси, к большому удивлению всех знакомых, наконец выходит замуж за того, кто покорил ее сердце. Впрочем, она и сама этого не ожидала. «Я люблю тебя». Слова вырвались неожиданно и, более того, совпадали с внутренним состоянием. Они с взъерошенными после сна волосами сидели на кухне в его квартире и завтракали. Молодой человек смеялся над своей неудачной попыткой приготовить накануне лазанью. Лекси начала возражать, что блюдо вышло вполне съедобным, да и вино спасло ситуацию. И вдруг добавила: «Я люблю тебя». Как-то само собой вышло. Три ранее не появлявшихся в ее жизни слова родились внезапно, пока рука тянулась от кофейника к стопке тостов из бездрожжевого хлеба. Он поднял взгляд. Эду Толлоку было 35 лет, густые темные волосы уже слегка тронула ранняя седина. Что в нем привлекло Лекси? Глубокий низкий голос, исходивший от него спокойствие и уверенность? Эд долго не сводил с нее пристального взгляда, потом покачал головой и улыбнулся, словно не веря своему счастью. Он отодвинул в сторону чашки и взял ладони Лекси в свои, сжав их загорелыми пальцами с золотистыми волосками. «Я тоже тебя люблю и очень скоро сделаю предложение». Толлок широко улыбнулся. Так открыто и искренне, что Лекси не вырвала рук, не схватила с вешалки пальто и не выбежала стремглав на улицу, а посмотрела на молодого человека и сказала: «Правда?» Через 3 недели Эд преподнес ей кольцо. Не было ни ужина при свечах, непреклоненного колена. Пара прогулялась вдоль Темзы, держась за руки и глазея на уток, которые, взлетая, оставляли белый след на воде. Он задал вопрос, она ответила «да». Лекси взглянула на золотой ободок на пальце. Бриллиант ярко сверкал. Ей хотелось скромной свадьбы, собрать друзей и родных на старой мельнице, которую превратили в место бракосочетаний, и устроить простую церемонию с минимумом гостей. К чему покупать пышное платье, делать стильную прическу и звать фотографа? Ей нужен только Эд. «Я поняла, никакой помпы», — сказала Белла, когда подруга сообщила ей о предстоящем замужестве. «Но не думай, что тебе удастся откосить от девичника. Подобное в жизни женщины случается лишь раз, а значит, вечеринки быть, Лекси Лоу, так и знай». И вот они на маленьком греческом острове Эгос оставили позади аэропорт, толпы шумных туристов и вереницы баров и направляются на запад. Автомобилей на дороге попадается все меньше, а сама дорога сузилась и пролегает по склону холма, заросшего кустарником. До девушек доносится звон колокольчиков, привязанных к шеям пасущихся коз, до крики ослов, укрывшихся в тени оливковых деревьев. Лекси говорила подруге, что хотела бы провести время, нежась на солнце, купаясь, читая книгу и наслаждаясь едой. Секунды две Белла серьезным видом кивала, а затем уголки ее губ поползли вверх, а брови изогнулись, свидетельствуя о совершенно других планах на эту поездку. Сейчас она что-то рассказывала водителю, оживленно жестикулируя, а тот покатывался со смеху. Лекси улыбнулась. «Господи, как же ей дорога эта брыжущая энергией молодая женщина! Она из тех, кому можно позвонить в любое время с самой безумной идеей, и можно не сомневаться, эта идея будет встречена с энтузиазмом». Полной противоположностью была Фэн, девушка Беллы, уравновешенная и спокойная. Она сидела и смотрела в окно, а ветер шевелил ее коротко стриженные светлые волосы и, казалось, вот-вот сдует маленькую ласточку, вытатуированную сзади на шее. Фэн нахмурила лоб и сжала зубы. Исходившее от нее напряжение так контрастировало с привычной расслабленностью и доброжелательностью, что Лекси тронула спутницу за плечо и спросила: «Что-то случилось?» Та вздрогнула и улыбнулась. «Все хорошо. Прости, я задумалась». В аэропорту Лекси почудилось, что отношения между Фэн и Беллой натянутые. В воздухе витало какое-то странное ощущение, повисая неловкими паузами между репликами, которыми обменивались девушки. Что ж, она узнает у подруги, в чем дело, когда подвернется удачный момент. «Спасибо, что разрешила нам остановиться на вилле тёти. Это удачный предлог, чтобы снова приехать на Эгос. Белла рассказывала, что твоя родственница сама занималась дизайном дома». Фэн кивнула. «Да». Он предназначался одному из ее клиентов, но в разгар строительства дела того пошли плохо, и он больше не мог оплачивать проект. Тёте настолько понравился остров, что она выкупила виллу. Она жила здесь? Пару лет. Зимой погода на острове противная, да и дом находится в весьма уединенном месте. Ни соседей, ни дорог рядом. Думаю, тёте тут было неуютно. Сейчас она предпочитает наведываться в свое гнездышко летом и приглашать толпу друзей. Фэн снова уставилась в окно. Всего на вилле их будет шестеро. Еще три девушки ехали в другой машине и завернули в город, чтобы закупить провизию. Лекси хотела было к ним присоединиться, но Белла заявила: «С ума сошла? Вообще-то это твой девичник!» Невеста подумала, что, видимо, еще не раз услышит подобные слова в ближайшие два дня. «Почти приехали», — сказал водитель и сбавил скорость. Машина свернула с асфальтированной дороги на гравийную, такси начало подкидывать на ухабах. Лекси вцепилась в дверь. Автомобиль объезжал засыпанные камнями ямы, оставляя за собой хвост пыли и приближаясь к побережью. Они поднялись на вершину холма. Сначала все пространство впереди захватило искрящаяся на солнце лазурная гладь моря, а затем появилась вилла. Каменный особняк с белыми стенами и голубой, в цвет греческого флага, крышей. Дом, словно корона, венчал утес, нависая над раскинувшейся внизу маленькой бухтой. Потрясённая Лекси молчала. Белла захлопала в ладоши. «Вот это да!» Дорога круто пошла вниз. Позади вздымались клубы пыли, тормоза жалобно скрипели. Мисс Лоу наклонилась и смотрела вперед сквозь ветровое стекло. В глаза ей бросилось ярко-розовое пятно сбоку от дома, цветущее бугенвиллея. Такси остановилось, двигатель продолжал мерно урчать. «Ну вот и все», — шепотом произнесла Фэн, будто разговаривая сама с собой. Лекси сняла темные очки и вышла из автомобиля. Несмотря на вечерний час, жара не желала отступать, словно придавливая к земле своим весом. Невеста любовалась белоснежными стенами и закрытыми голубыми ставнями. В воздухе пахло морем, свежестью с ноткой соли. Подруги вытащили из багажника свои чемоданы. Под босоножками шуршал гравий. Белла сама расплатилась с водителем, не принимая возражений Лекси, которая в итоге решила, что просто потихоньку добавит нужную сумму в общую кассу. Такси уехало. Уперевшись рукой в бедро, невеста начала осматривать окрестности, пытаясь впитать в себя атмосферу острова и наслаждаясь видом. Скалы, океан, горы. Никаких других строений поблизости не наблюдалось. Вдалеке раздалось жалобное бление горного козла. Неожиданно сдавило грудь. Лекси решила, что причиной тому напряженное ожидание поездки и груз ответственности, ведь подруги проделали такой путь ради нее. Тем не менее, сердце билось все быстрее, словно невесту нервировал сам вид виллы. Хотя, может быть, все дело в уединенности места или причине, по которой они здесь оказались. Подошла Белла и, улыбаясь, взяла Лекси под руку. «Мы отлично проведем тут время», — сказала она, и ее улыбка стала больше похожа на оскал.